Сноска. Хэллоуин – праздник с ряженами в День всех святых, 1 ноября. Примечание переводчика. Конец сноски. Тогда ему было 4 года, да и теперь он казался отцу не намного старше. «Ты похож на доктора Килдора». «Как Сандра?» «Ужасно! Она все кричала и кричала. Они просили меня выйти, чтобы снова обследовать ее, а она умоляла меня не уходить. Я не знаю, что делать, папа». «Успокойся, сынок. Все будет хорошо. Хочешь кофе?» Бенджамин покачал головой, и Олли пошел налить чашку себе самому. На свадьбе он выпил много вина и не хотел быть сонным, когда сын ждет от него помощи. Олли вернулся с дымящейся чашкой в руках. Рядом с Бенджамином стояли 2 врача в таких же, как у него, одеяниях и о чем-то с ним беседовали. Оливер остановился на некотором расстоянии от них и видел, как Бенджамин прикрыл глаза и кивал головой. «Они хотят сделать кесарево сечение. Ребенок под угрозой. Я знаю, что она этого не хотела, но доктора говорят, что выбора нет». Он медленно стянул с головы шапочку. «Они не разрешат мне быть с ней там. Собираются дать ей общий наркоз». «Все будет в порядке, надо только набраться терпения». Оливер по-дружески положил ему руку на плечо и подвел к креслу. «А что, если ребенок окажется больной?» — в отчаянии спросил Бенджамин. «Подумаем об этом в свое время, но готов спорить, что ребенок получится просто замечательный. Олли хотел снова спросить его насчет передачи ребенка в приют, но момент был неподходящий». Казалось, что в креслах они провели целую вечность. Стрелки часов ползли и ползли. Было уже начало 2 ночи. Наконец появилась медсестра и спросила, здесь ли мистер Ватсон. Оба вскочили, а потом Оливер почувствовал себя глупо и снова сел. Они спрашивали, конечно же, Бенджамина. Юноша поспешил к двери. «Мистер Ватсон?» «Да». «Тут один человечек желает с вами познакомиться», и, не говоря больше ни слова, ему вручили его сына. Запеленатый, он был похож на маленький сверток, который коротко пискнул, когда сестра переложила его в руки Бена. Тот осторожно прижал малыша к своей груди, посмотрел на него в крайнем изумлении, даже не смахнув слезы со щек. Крепко держа ребенка, Бенджамин с улыбкой повернулся к отцу. «Это мальчик, папа! Это мальчик!» Оливер подбежал посмотреть на него. При взгляде на малютку его сердце затрепетало. Так новорожденный был похож на Бенджамина в первые минуты его жизни. Это был тот же ребенок. То же лицо, те же рыжие волосики и удивленные глазенки, и тоже очень похож на Сару. Глядя на младенца, Оливер осознал то, что раньше от него ускользало. Это был не просто ребенок Бенджамина или Сандры, но также и его, Оливера, внук, часть его и всех тех, кто был до него, его отца, его матери, их родителей, часть их всех. Отрицать это было невозможно. На глазах у Оливера были слезы, когда он осторожно касался ребенка, который теперь принадлежал им всем. «Как Сандра», — внезапно вспомнил Бенджамин, сразу устыдившись. «Она окей?» «Она в порядке», — ответила сестра. «Пока побудет в послеоперационной палате. А теперь вы не пройдете с нами на минутку в палату новорожденных? Мы осмотрим ребенка, а вы будете его держать. Он здоров? Совершенно! Весит 8 фунтов и 9 унций. Показатели хорошие. Это значит, что он здоровый, нормальный мальчик». Сестра взяла ребенка у Бенджамина и направилась в палату, а новоиспеченный отец, сияя, пошел за ней. Оливер отстал. Это был удивительный момент в его жизни. В 45 лет. Он вдруг стал дедушкой. Изумляло еще то, как его внук похож на его сына. Потом, желая с кем-нибудь поделиться новостью, Олли нашел телефон-автомат и набрал бостонский номер Сары. Когда она ответила, Олли про себя улыбнулся и поздоровался хрипловатым мягким голосом. «Привет, бабушка!» «Вам кого?» — Сара думала, что это розыгрыш, и собиралась уже положить трубку. «Сара, у тебя внук!» На глазах у Оливера снова выступили слезы, когда он вспомнил, как у них самих рождались дети. «О, Господи! Здоровый? Абсолютно! 8 фунтов 9 унций! И как 2 капли воды похож на новорожденного Бенджамина! А как Сандра? Наверное, не ахти, пришлось делать кесарево, но она поправится. Малыш, такая прелесть, Сарри! Вот сама увидишь!»